Весною, когда разливается Дон, и полая вода покрывает всю луговую пойму, против хутора Рубежного остается незатопленным небольшой участок высокого левобережья. С Абдонской горы весною далеко виден на разливе остров, густо поросший молодыми вербами, дубняком и сизыми раскидистыми кустами чернотала. Летом деревья там до макушек оплетает дикий хмель, внизу по земле стелется непролазный колючий ежевичник, по кустам ползут кучерявиться бледно-голубые вьюнки, и высокая глухая трава, щедро вскормленная жирной почвой, поднимается на редких полянах выше человеческого роста. Летом даже в полдни в лесу тихо, сумеречно, прохладно. Только иволги нарушают тишину, да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые года. На этом острове обосновались Фомин, Григорий Мелехов и остальные, уцелевшие от разгрома Фоминской банды. Жили кое-как, питались скудными харчишками, которые по ночам доставлял им на лодке двоюродный брат Фомина, ели впроголодь, зато спали в волю, подложив под головы сидельные подушки. Ночами по очереди несли караул, огня не разводили из опасения, что кто-либо обнаружит их место пребывания. Омывая остров, стремительно шла на юг полая вода. Она грозно шумела, прорываясь сквозь гряду вставших на пути ее старых тополей, и тихо, певуче, успокоенно лепетала, раскачивая верхушки затопленных кустов. К неумолчному и близкому шуму воды Григорий скоро привык. Он подолгу лежал возле круто срезанного берега, смотрел на широкий водный простор, на меловые отроги абдонских гор, тонущих в сиреневой солнечной дымке. Там, за этой дымкой, был родной хутор, Аксинья, дети. Туда летели его невеселые думки. На миг в нем жарко вспыхивала и жгла сердце тоска, когда он вспоминал о родных. Вскипала глухая ненависть к Михаилу. Но он подавлял эти чувства и старался не смотреть на Абдонские горы, чтобы не вспоминать лишний раз. Незачем было давать волю злой памяти. Ему и без этого было достаточно тяжко. И без этого так наболело в груди, что иногда ему казалось, будто сердце у него освежевано, и не бьется оно, а кровоточит. Видно, ранения и невзгоды войны, и тиф сделали свое дело. Григорий стал слышать докучливые перестуки сердца каждую минуту. Иногда режущая боль в груди под левым соском становилась такой нестерпимо острой, что у него мгновенно пересыхали губы, и он с трудом удерживался, чтобы не застонать. но он нашел верный способ избавления от боли. Он ложился левой стороной груди на сырую землю или мочил холодной водой рубашку, и боль медленно, словно с неохотой, покидала его тело. Погожие и безветренные стояли дни. Лишь изредка в ясном небе проплывали белые, распушившиеся на вышнем ветру облачка, и по разливу лебединой стаи скользили их отражения и исчезали, коснувшись дальнего берега. Вечерами горели на западе вишнево-красные зори, из-за высокого тополя вставал месяц. Свет его белым холодным пламенем растекался по дону, играя отблесками черными переливами там, где ветер зыбил воду легкой рябью. По ночам, сливаясь шумом воды, также неумолчно звучали над островом голоса пролетавших на север бесчисленных гусиных стай.